большую радость дал. Он детям всем и взрослым большую радость дал. И как не веселиться, уже не страшен ад. Несется весь, как птица, спасению каждый рад. Несется весь,